Наставление 309. Пришел вчера посланный от царя, и мы все всполошились, зная, что царь не благоволит к нам. Если бы знали, что он благоволит, иначе бы встретили пришедшего от него. Так душа встретит вестника смерти, радостно, если уверена в Божьем благоволении, и с ужасом, если не уверена. Примиримся же с Богом, сделаем друзьями ангелов. К сему слезы покаяния, бдение над собою, взаимные молитвы, наипаче же причащение святых тайн. При всем излагается, как следует приступать к святым тайнам, как это спасительно, и как жаль, что редко причащаются с наказом вперед причащаться чаще. Вчера, как только прибыл сюда царский посланный, тотчас крайне встревожились мы, поражены, быв неожиданностью его прибытия. Когда же потом узнали, что он не ради нас прибыл, еще скорее отрешились от страха. Спрашиваю теперь, чего ради так испугались мы? Нет сознания ли, что царь не только неудовольствие имеет на нас, но даже и ненавидит и презирает нас? И напротив, если бы мы были любезны царю и принадлежали к числу близких к нему, не обрадовались ли бы мы прибытию лица от него, зная, что он всегда относился к нам благосклонно? Но к чему завожу я такую речь? К тому, что таким же образом и душа, добрую жизнью заслужившая иметь Бога благоволительным к себе, во время исхода своего из тела, когда пошлется за нею от царя всех ангел, не убоится, но с удовольствием воззрит на него и с радостью отыдет к владыке своему. Если же она не такова, то придет смятение и ужас, и в себе не имея твердости, и ниоткуда не ожидая помощи и утешения. Ибо здесь и брат, и друг могут упокоить душу и отогнать страх, а там ничто такое неуместно. И ангел немилосердно и жестоко возьмет бедную душу. Слыша слово сие, не чувствуем ли мы движений страха в душе? Если даже слышание о сем производит страх, то что постраждем мы, когда будем самым делом находиться в таком положении? И как душа предстанет тогда судищу Христову? Река огненная, по пророку Даниилу, течет, исходящая пред ним, тысячи тысяч служат ему, и тьмы тем предстоят ему, и судья страшный и неумолимый. И ответ — до праздного слова, как сказано в Евангелии. Как стерпит тогда все сие душа? Воистину страшно есть впасть в руцы Бога Живаго, и еще страшнее, когда услышит она праведнейшие решения, предающие ее бесконечному мучению. Всего ради прошу и молю, примиримся с Богом прежде смерти, стяжем Его благоволение, сотворим друзьями своими ангелов, имеющих прийти за нами, сделаем бденным мысленное око свое и ум непобедимым, не склоняясь на влечение страстей. Если поскользнемся, когда поскорее встанем, многими слезами будем угашать разжженные стрелы лукавого и вместо того возвышать любовь ко Христу. Много может, говорит молитва праведного, споспешествуемо. Почему нужду мы имеем в молитвах друг о друге и в молитвенных друг о друге поминаниях? Много могут также слезы и сокрушения, паче же всего, причащение святых тайн, коему, видя вас, не знаю, почему нерадиво относящимися, крайне дивлюсь. В воскресенье еще бывают приступающие к таинствам, когда же литургия бывает в другой день, никто не подходит. Даже в монастыре каждый день бывало причащались желающие, а ныне очень редко это бывает, и даже совсем не встретишь этого нигде». Говоря сие, я совсем не желаю, чтобы вы приступали к тайнам просто, как не пришлось, ибо написано, да искушает же человек себе, и тако от хлеба доест, и от чаши допиет. Еды, ибо и пия недостоин, и суд себе яст и пиет, не рассуждая тело Господне. Нет, не то я хочу, да не будет. Но чтобы мы, горя желанием приобщиться, сколько можно очищали себя, и таким образом сподоблялись дара сего. Ибо предлежащий хлеб есть причастие жизни, как говорит Господь, а съесть мы хлеб животный, и же шеды с небеси, «Аще кто снест от хлеба сего, жив будет вовеки, и хлеб его же аздам, плоть моя есть, ее же аздам за живот мира». И опять: «Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем». Видишь, дар неизреченный и безмерный. Не только умер за нас Господь, но и в пищу нам себя предложил. Что паче сего может изъявить державную любовь его к нам, и что спасительнее сего для души нашей? Если теперь обычной пищи никто не лишает себя каждодневно, и, не вкусив ее, тяготится тем крайне, то с чем сообразно, когда предлагается всем необычный хлеб, но хлеб жизни, и необыкновенная чаша, но чаша бессмертия, безразлично относиться к тому, вкусил ли кто их, не почитая сего дела необходимым? У какого неразумия и бессмыслия служит сие свидетельством? Если это бывало доселе, то после сего прошу, укрепимся не допускать сего более, зная силу сего дара Божия. Но всегда, сколько сил есть, очищая себя, будем приступать и причащаться святых и освящающих тайн. И это, как думаю, и как воистину есть, сильно будет помогать нам в хранении себя чистыми, побуждаясь к тому приготовлением к причащению и чаянием его. При равнодушии же к причащению страстям более представляется свобода и простора уловить нас. Будет это для нас и всегдашним напутием к жизни вечной, которую досподобимся получить все благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Наставление 310. Вперед, вперед по пути добродетели. Как? Каждый день, проводя в дело недолжного, чему и программа примерная представляется. Побуждение, красота и сладость добродетели и пагубность греха. Отчего успеха не бывает? От неискренности желания. Добродетель есть дело преснодвижное, никогда не останавливающееся в своем поступании впредне, но всегда причастников своих влекущее к совершеннейшему. Показываясь, и апостол говорит: «Не за не уже достигох или уже совершихся, гоню же, аще и постигну, о нем же и постижен бых от Христа Иисуса». И далее, заднее забывая, впреднее же простираяся к намеренному теку, к почести вышнего звания Божия о Христе Иисусе. Так что никакой остановки в доброделании не должно быть, ибо остановка здесь есть начало уклонения на зло. Не будем же и мы стоять на пути добродетели, но всегда будем благодвижны, и, как всегда, новые восходить от силы в силу, донде же достигнем всего мужа совершенно в меру возраста исполнения Христова. Будет же сие как? Если каждый день будем проводить в ревностном делании должного. Положим для примера так. Восстав от сна, поспешим на молитву. Оттуда пришедши возьмемся усердно за дело, воспевая и поя в сердцах наших Господи и вместе работая руками. Прошел день, с благодарением и сокрушением отойдем ко сну. Да таким преемством дел исполнится и в нас сказанное святым Давидом: «День дни отрыгает глагол, и ночь ночью возвещает разум». Да не пройдут у нас ни день в равнодушии к делам и в пленениях мысленных и сердечных, ни ночь в поблажках покою плоти и в срамностях, не говорю делом, да не будет, но не же мысленно. Так как слово истины требует, чтобы у нас не тело только было чисто, но и душа. Если желаем что вожделеть, то что вожделение добродетели, кое вкушение сладостно и ненасытимо? Если любим услаждаться красотою, то что достолюбезней Господа, коего красотою красуются все? Злые же похотения делают душу неистовую, снедают ее, жесточая всякого зверя, так что от них не удовольствие, а жизнь мучительная. Плоть и кровь, говорит апостол, Царствие Божие наследить и не могут, ни же тление, ни тление наследствует. И скажи мне, кого, пленив грех, не посрамил, не уничижил и смерти не предал? и кого, объяв добродетель, не возвысила и не явила дивным в мире. Возьми из многих двоих, Амнона и Иосифа, того, не довел ли блуд до смертного посрамления, а этого сохранения целомудрия пред египтянкою не сделало ли царем? Так добродетель достолюбезна, так вожделенна, так спасительна. А грех мерзок, отвратителен и пагубен. И однако же мы, люди, великим заблуждением заблуждаемся, вместо жизни избирая смерть, вместо света приемля тьму, вместо нетления возлюбляя тление. Что может быть более сего достойно сожаления? Отчего же, желая быть любителями добра, не можем мы быть таковыми? От того, что желаем сего не истинным желанием, а притворным. Так как, будучи самовластны, мы всячески чего желаем, то и избираем. Следовательно, если бы истинно желали добра, добро бы и избирали. То правда, что нехорошая от юности жизнь наделяет нас страстными навыками неотторжимыми. Но что говорит апостол? Человеческую глаголю. «За немощь плоти вашей, и як уже представисте уды ваши рабы нечистоте и беззаконию в беззаконии, так он ныне представите уды ваши рабы правде во святыню». То есть в противовес склонности ко греху мы должны показать рвение к добродетели. Прибудем же еще и еще толкая, и все, конечно, отверзит нам дверь всеблагий Бог, творя в нас благоугодное пред Ним и подая нам жизнь вечную. Наставление 311. Скончался некто с похвалами. Дается урок подражать ему. Внушается памятованием о последних возгревать ревность, как делали все святые. Ублажается поступающий так и прилагается. Будем и мы таковы. Теперь мы совершенно удостоверились, что брат наш Феосост скончался. И надо бы на нем немного нечто сказать, потому что он был муж из благоискусных, которого похвала у многих и монахов, и мирян, который и сам слушался, и себя заставлял слушать. И, искусившись тем, что пострадал, мог, говоря апостольски, искушаемым помощи. Через это, стяжав себе многих чад по Богу добрых, подвергся потом за истину скорбям и теснотам, гонениям и искушениям немалым и нелегким, в коих скончавшись, отошел ко Господу. Но для чего я все сие говорю? Для того, чтобы на сем брате нашем мы узрели свое будущее, то есть, что если хорошо и преподобно поживем, то подобно ему похвалены будем по смерти другими, предлежа возбудителями доброй ревности для последующих. Если же нехорошо будем жить, то не только не будем похвалены, но еще праведно подвергнемся муке нескончаемой, о чем страшно подумать, а не только говорить. Ты же мне вот на что посмотри, как мы один за другим переходим отсюда и куда отходим, и что за жизнь устрояется для нас здесь на немногие дни, чтобы пожить лишь сколько потребно для испытаний и пробы добродетелей, и потом перейти туда, где пребудем навсегда. Обдумывать сие есть дело благоразумных, и кто обдумывает, тот страшится и трепещет всегда, каждодневно умирая произволением, каждодневно ожидая разрешения от тела своего, и тем возбуждая в себе рвение на предлежащие дела по веренному ему послушанию и труды к трудам прилагая непрестанно. Ибо откуда паче естественные подвиги святых? Откуда послушливость их до самой смерти? Откуда непобедимое терпение мучеников при сечении членов, при излиянии крови? Не отсюда ли? Не от помышления или о скоротечности жизни и внезапной смерти, о предстании пред страшное судилище и о нескончаемости вечных мук? Отсюда у них все. Отсюда претерпение жесточайших страданий, как бы в чужом теле. И блаженна душа, помышляющая сем день и ночь, проводящая временную жизнь, как странница, пришельствующая здесь и чающая блаженной уны, и нескончаемой жизни, о коей говорит апостол, чаяние твари, откровение сынов Божьих чает. Суете, бо тварь, повинуся неволею, но заповинувшего ю на уповании, яко и сама тварь свободится от работы и стления в свободу славы чад Божьих. Видишь, что обещается? Что все претворится в нетление, и тварь из рабства приложится в свободу. Каков убо будет день оны, о коем говорит святый Давид, лучше день един во дворях твоих паче тысяч. И святый Петр апостол, день един, яко тысяча лет. Туда будем и мы простирать ум свое сердце, туда переведем вожделение наше, туда переселим помышления наши и желания, чтобы, занимаясь такими предметами, укрыться нам от князя века сего, имеющего власть искушать нас, но бессильного низложить нас, когда мы ограждены оружиями подвижничества нашего, которого не только избегнуть, но и победить желаю я вам, смиренный, и получить венец правды от Христа Иисуса Господа нашего. Наставление 312. Радоваться могут только одни истинные монахи по причине беспопечения житейском и попечения об одном угождении Богу и захоронении девства. Им и печалиться не о чем. Грехи прощены, уязвления от помыслов и страстей пресекаются борьбою, готовящей венцы. Надо только доблестно бороться и поражать врага. Воодушевимся. Скоро гряды приедет. Апостол заповедует всем всегда радоваться о Господе. Радуются же обычно одни истинные монахи, которые не пекутся ни о жене, ни о детях, ни о рабах, ни о деньгах, ни об имуществе, и ни о чем другом, о чем пекутся плотолюбцы. Одно у них попечение — как угодить Господу. Об этом же пищись и есть радоваться всегда, Господи. Ибо где брак — рабы, и все рождающиеся отсюда хлопоты, сие крушение духа, которое дал Бог сынам человеческим, чтобы крушиться в нем, по сказанному от Соломона — там неудобно радоваться, Господи, когда сказанные выше вещи отвлекают ум от преподобной памяти о Боге, при коей только и возможно радоваться. Состоя убо в части радующихся, Господи, будем радоваться и сорадоваться всегда друг другу, чая за девство и нестяжание наше, воздаяние там за довоздаятеля Бога, обещавшего дать награду даже за чашу холодной воды, а не только за такие великие и преестественные деяния. Ибо воистину велико и преестественно есть дело девства. Оно соприкасается с ангельским жительством и вводит человека в первоначальное состояние, имевшее место в раю, когда ни брака не было, ни рабства, но жизнь некая текла безнужная и беспечальная. Если скажет кто, что он не радуется и печалится, то прошу сказать, отчего эта печаль? Что прежде наделал много грехов, но те уже прощены ради исповедания, отречения от мира и приятия иго послушания. Что каждодневно уязвляем бываешь помыслами, но если ты их отреваешь, то в этом предуказание увенчания твоего. Ибо никогда не венчают не вступавшего в брань, но воителя, и не награждают дарами не боровшегося, но того, кто доблестно состязался и взял верх. Видите ли, что на что могли бы мы указать, как на причину печали, там для нас источник радости? Будем же радоваться радостью духовную, восставая и противостоя доблестнейшей козням дьявола, молитвами и молениями отражая прилоги его, смирением и послушанием расторгая сеть его, слезами и сокрушением потопляя его, как фараона, самообличением и исповеданием отгоняя его далеко от себя и всеми другими добрыми деланиями, низлагая его с помощью Божию. Таким образом, пусть разнообразен он в своих кознях, пусть многоискусен в злобе, пусть знает время, когда удобнее напасть на нас, ища умертвить нас, пусть умеет притворяться побежденным, чтобы потом, нечаянно напав на душу, неприготовленную к тому, сделать с нею, что хочет. Но мы, стоя на страже своей, будем трезвиться и бодрствовать, держа неусыпающим око ума и сердце горящим любовью к Богу и пребывая вследствие того непреодолимыми и непреложными. Ей прошу, не будем малодушествовать в брани, не ослабевать в борьбе со врагом. Близко конец борений и подвигов. Еще мало елика-елика гряды приидет и не закоснит, или в час кончин каждого, или при скончании века, когда откроется он с небес с ангелами силы в огне пламени и в славе неизреченной, и узрит его всякое око, и те и же его прободоши, и плач сотворят о нем вся колено земная. Коль страшно и неописано зрелище оное, тогда возрадуется подвигом добрым подвязавшиеся, пребывавшие твердыми в искушениях, любители преподобия, делатели послушания совершенные и все во всем благоугодившие Господу. Но буди и нам сопричислиться к ним и вместе с ними насладиться вечных благ во Христе Иисусе, Господе нашему.